Второе. Фокса все не было. Алин посмотрел на часы. Почти полночь. Ну что ж, эти 4 часа прошли не впустую. Кое-что удалось наработать. Инспектор добавил еще одну колонку в таблицу передвижений всех находящихся в квартире с момента, когда лорд Вузервуд впервые громко позвал жену до возвращения лифта. Сидящий у двери констебль Гибсон кашлянул. «Все в порядке», — буркнул Алин, не поднимая головы. «Скоро продолжим. Кстати, вы следили за моими разговорами?» «Да, сэр. И что скажете?» «Я думаю, сэр, с пожилой леди что-то явно не так». «Да, Гибсон, в этом нет сомнений. Но я до сих пор не могу понять, почему она требует передать ей тело супруга. Вы можете объяснить?» «Может, просто потому, что она сумасшедшая, сэр», — предположил Гибсон. «Это не объяснение. Леди завопила как бешеная, когда обнаружила его смертельно раненым, и не пожелала увидеть, когда он испускал дух. Допустим, она его убила. Так зачем ей нужно тело в доме? Чтобы устроить более пышные похороны? Это не исключено, но все же. Убийцы так не поступают. Впрочем, я не психиатр». Он вздохнул. «Ладно, Гибсон, пригласите ко мне лорда Чарльза. Остальные могут идти спать». «Да, сэр. Кстати, Мартин просил сообщить вам, что приехал мистер Бадгейт и сидит там в гостиной, хочет вас увидеть». «Значит, ему все же позвонили». Инспектор улыбнулся. «Так ведите его сюда, Гибсон, а уж потом пригласите лорда Чарльза». «Хорошо, сэр». Найджел не заставил себя долго ждать. Алин услышал его шаги в коридоре, а через пару секунд репортер влетел в столовую. «Привет, Алин! Мне надо с вами поговорить». «Говорите, пожалуйста», — произнес инспектор, «только не слишком громко и, главное, недолго. Я занят». «Если можно, наедине». Найджел показал глазами на констебля. Алин с улыбкой кивнул Гибсону, и тот вышел. «Ну, в чем дело? Вы пришли требовать, чтобы я не смел расследовать убийство в доме ваших друзей?» «Я пришел просить вас снять подозрения со всех членов семьи Лампри. Представить кого-то из них убийцей совершенно немыслимо. Они могут сказать что-то такое, что можно истолковать не в их пользу, но это не имеет значения. Я знаю Лампри всю свою жизнь. Да, они порой ведут себя легкомысленно, но насилие с ними несовместимо. Вы меня поняли? Просто невероятно». «Я уже знаю достаточно много об этой семье», — заверил его Алин. «Они и такие, и сякие. Обаятельные, безответственные, привыкли тратить деньги, не думая. Добродушные, ленивые, забавные и всеми любимые. В общем, замечательные. Я правильно изложил?» «Вы, наверное, лучше других знаете», — проворчал Найджел, «что людей невозможно втиснуть в рамки нескольких определений». «Полностью с вами согласен. И что вы предлагаете с этим делать?» «Просто попытайтесь их понять. Они, наверное, черти что вам наговорили, но я уже вижу, что, несмотря на потрясение, Лампри пытаются затеять с вами игру. И будут врать лишь с целью перехитрить, понимаете?» «Нет», — ответил Алин. «Если они дают ложные свидетельства просто ради развлечения, тогда я их совсем неправильно оценил». «Но...» «Послушайте, Бадгейт, не надо вам в это дело встревать. У нас уже были сложности 7 лет назад, когда мы встретились в первый раз. И там тоже по делу проходили ваши друзья. Так что не начинайте все сначала. Дорогой старина Бадгейт, с полицейскими дружить можно, но только если у вас нет друзей среди подозреваемых». Найджел побледнел. «Вы что, действительно кого-то из них подозреваете?» «Я подозреваю всех, кто находился в этой квартире в соответствующее время и у кого была возможность совершить убийство. А они тут были, как и еще 8 человек. Мы ведем расследование всего 4 часа и отсеяли лишь несколько человек. Признаюсь честно, пока мы достигли немногого. Но я заверяю вас, Лампри к этому не причастны». «Ну, если не причастны, тогда вам не о чем беспокоиться». «Конечно, но я волнуюсь, как бы они не сморозили какую-нибудь глупость». «Заверяю вас, пока ничего страшного не случилось. Они, конечно, врут, но складно, последовательно и довольно изобретательно. В общем, лампы далеко не дураки». «Алин, позвольте мне посидеть с вами», — взмолился Найджел. «Не забывайте, я ведь по-прежнему числюсь вашим Ватсоном». Инспектор вздохнул. «Просто не знаю, что с вами делать. Но все будет как прежде. Я соберу материал для газеты. Они дали мне в этом смысле карт-бланш. И действительно, лучше я, чем другие». Алин посмотрел на журналиста. «Ладно, оставайтесь. Только учтите». Найджел махнул рукой. «Не беспокойтесь, я буду вести себя тихо». «Хорошо». Алин вызвал констебля. «Гибсон, пригласите лорда Чарльза».